Лишь волны тумана поднимались над протоками, медленно расширяясь, тумана, насыщенного лихорадкой. Флебустьеры растянулись у подножия одного из этих больших деревьев и получше завернулись в свои накидки, чтобы защититься от ночной сырости. Не доверяя этой обманчивой тишине, все четверо держали под рукой заряженные ружья. И действительно, не прошло и нескольких минут, как невдалеке раздался громкий крик, который перешел в жуткий рев, и тут же еще один крик послышался чуть подальше, потом третий, четвертый. — Это кайманы, — сказал Карма, содрогнувшись. Резкий запах мускуса исходил от каналов, очевидный признак того, что здесь полно этих мерзких рептилий. После первых криков наступило короткое молчание, но вдруг новые вопли раздались вокруг, но уже не с воды, а сверху, откуда-то с ветвей огромных деревьев. Это был весьма неприятный концерт, от которого мороз продирал по коже. Слышались рев, мычание, какие-то хрипы и визги. Точно вокруг располагался целый зверинец. Кармо и Ван Штиллер вскочили на ноги, опасаясь, что на них сейчас набросятся стаи диких зверей, а негр, Яра и Корсар ограничились тем, что подняли головы, всматриваясь в ветви деревьев. — Гром и молния! — воскликнул Ван Штиллер. — Что происходит? — Ничего страшного! — смеясь, ответил Моко. — Это обезьяны-ревуны развлекаются, давая нам концерт. — Обезьяны? — спросил Кармо недоверчиво. — Черный кум, ты смеешься надо мной? — Нет, Кармо! — вмешался Корсар. — Это действительно они. — Скажите тогда, капитан, что это за ревуны такие? — В этот момент прямо над их головами посреди густой листвы послышались насмешливые крики и улюлюканье, точно их издавала шайка подростков. — Обезьяны. — Просто обезьяны, — ответил Корсар. — Они нас с ума сведут, капитан. У меня голова раскалывается. Флебустьер был прав. Вопли этих созданий сделались такими громкими, что проняли бы даже глухого. «Здесь, должно быть, собрались легионы этих тварей», — сказал гамбуржец. «Ошибаешься, белый кум», — ответил Моко. «Обезьян ревунов не больше 7-8. Ну, тогда, значит, у них луженые глотки. У них есть и кое-что получше», — заметил Корсар. «Что именно?» «Мешок или зоб, похожий на барабан», который усиливает их голос, точно резонатор. «Какие ужасные певцы!» — воскликнул Карма. «Лучше бы они приберегли свои голоса для другого случая». «Ты хочешь заставить их замолчать?» — спросил негр. «С превеликим удовольствием. Выстрели из ружья, и обезьяны разбегутся. Если удастся подстрелить одну, мы приготовим себе утром отличный завтрак». «Фу!» — сказал Карма с отвращением. «Есть обезьян! За кого ты меня принимаешь, черный кум? У них очень вкусное мясо. Все индейцы и негры едят их. Хочешь попробовать? Оставь в покое обезьян и прибереги свои заряды для других животных», — сказал Корсар, неожиданно резко поднимаясь. «Нам кто-то угрожает, капитан?» — спросил Карма. «Кайманы», —